Глава 19. Московская академия управленческого дела. Кабинет ректора. «Аркадий Сергеевич, к вам, Тимофей Денисович», — произнес селектор уверенным голосом Аллы, рыжий секретарша ректора МАУТ. «Впусти его», — хмуро ответил Скоробогатов, оторвавшись от бумаг, и тяжелым взглядом уставился на дверь. Та отворилась, и в кабинет точно испуганная жирная мышь юркнул первый проректор академии Киреев Тимофей Денисович. Проректор не поднимал глаз и смотрел лишь в пол. Ректор скривился. Его всегда забавляло, как Киреев постоянно недовольно косится на его секретаршу, считая себя более значимой фигурой, нежели Алла, возмущенный ее высокомерным отношением к себе. Притом вслух проректор после одного самого первого раза свое возмущение ни Алле, ни ректору не высказывал. И все же недовольный взгляд он себе, как правило, позволял. Но не сейчас. Сейчас Киреев был настолько запуган и разбит, что даже не посмотрел на самодовольную секретаршу. «Садись, мой брат», — проговорил Скоробогатов. Киреев послушно сел на ближайший к ректору стул, но все так же продолжил пялиться вниз. «Подними голову», — властно произнес ректор. «Не хочу смотреть на твою лысину». Киреев испуганно посмотрел в глаза своему брату по кругу змеевица, но тут же нервно скосил взгляд, уставившись в окно. «Ты допустил промах, брат мой», — холодно произнес Скоробогатов. «Опять. Сперва с Елизаветой Петровной, и теперь вот. Хотя нет, брат, первый раз ты просчитался с артефактом Антипова. Как же я мог забыть?» «Ну, артефакт у нас», — пробурчал в сторону Киреев. «Антипов», — елейным голоском пропел ректор. «Он привлек к себе внимание жандармов, а затем сбежал». «Как мы выяснили, он всего лишь вернулся в родное поместье», — попытался защититься проректор. «Со стороны выглядит так, что он не справился с преподавательской деятельностью». «Такое бывает, когда молодые преподаватели переоценивают свои силы. Мы ведь сами так указали на сайте». С каждым словом смелость постепенно возвращалась к проректору. Ему казалось, что он может оправдаться. Он ускорялся и говорил быстрее. «Верно, брат. Мы его похвалили, указали, что Академия поддерживает его, ждет и...» «Ты в курсе, что он умер?» Нарочито спокойно спросил Аркадий Сергеевич. Однако же от этого спокойного тона на висках Тимофея Денисовича прибавилось седых волос. «Как умер?» — выпалил Киреев и мотнул головой. «Это из-за потери артефакта, да? Он не смог найти замену, да?» «Да», — хмуро произнес Скоробогатов. «Мы ему умереть не помогли. Но подумай, как это выглядит со стороны. Я уверен, жандармы наблюдали за ним и сейчас весьма озадачены. Человек меньше месяца проработал преподавателем, вернулся домой и умер от стресса. Ха!» Киреев открыл было рот, но тут же захлопнул его и опустил голову. «Не знаешь, что сказать, брат?» — ровным тоном спросил Скоробогатов. «Ну, тогда скажи мне, как так вышло, что ты снова просчитался сегодня? И на сей раз просчитался очень сильно». Скоробогатов не выдержал и поднялся на ноги, нависнув над Киреевым, точно утес над маленькой лодочкой. «Я послал туда Игоря, и сейчас он не выходит на связь!» — рявкнул ректор. «Мой вассал! Магистр!» «Ты не только не справился со своим заданием, но из-за тебя я еще и потерял верного воина, нашего брата!» Киреев сжался и робко ответил. «Может быть, еще выйдет?» «Не выйдет!» Громче прежнего выкрикнул ректор и, выйдя из-за стола, направился в сторону огромного глобуса бара. Остановившись возле него, Скоробогатов откинул крышку и достал початую бутылку 50-летнего коньяка. Наполнив бокал, ректор качнул янтарную жидкость и сделал несколько глотков. «Не выйдет», — произнес он с болью в голосе. «Я дал ему кольцо. Отклика больше нет. Ведь у него осталась жена и дети, брат мой. Он мог бы жить да жить, но глупо умер из-за того, что ты не смог нормально организовать эту операцию. И что от тебя требовалось? Всего-то похитить какую-то девчонку и...» «Я сделал все, что мог!» Взорвался Киреев и стукнул ладонями по столу. Ректор удивленно обернулся и уставился на него. Но проректор уже было не остановить. «Я использовал все ресурсы, которыми ты любезно поделился, брат. Приложил все усилия, следил за ситуацией. Я даже послал своих ратников, чтобы они встретили этого глупого наемника и покончили с ним. Чтобы привезли девчонку нам. Но они тоже не выходят на связь. Я тоже потерял верных людей, брат. А все из-за кого? Из-за этого мерзкого выскочки. Ну, конечно, это жалкий Егоров. Кто еще пришел бы за никому не нужной безродной уборщицей, а? Наемник успел доложить, что на базу напали профессионалы. Должно быть, смерть привел рать Самоцветовых. Или же бояр Мурашовых. Иначе откуда у жалкого простолюдина профессионалы? Мерзкий простолюдин! Жалкая букашка! Тварь!» Киреев сжал кулаки и силой ударил по столу. Древесина жалобно заскрипела, но выдержала удар. «Ты так ничего и не понял, Тима!» Обреченно покачал головой Скоробогатов, подходя ближе к своему младшему брату. «Что я должен был понять?» — удивленно уставился на него Киреев. «Ты в самом деле считаешь, что жалкий простолюдин смог пройти твое вступительное испытание и оказаться в академии? Или то, что простолюдин смог дважды выжить в проклятых землях? Ты слышал, что вчера группа Агаты Вавиловой закрыла проклятые земли, а? Со стажером в составе, между прочим. А может, ты думаешь, что простолюдин в состоянии путать наши планы? Мешать нам? Выводить нас из себя? Ты правда думаешь, что никчемный червь из сословия рабов на это способен?» Киреев, искоса глядя на нависшего над ним ректора, удивленно хлопнул ресницами и пролепетал. «То ты хочешь сказать, брат мой, он не простолюдин? Он чей-то бастард?» «Он урожденный граф Рязанов, дери тебя за ногу!» Силой топнул по дубовому паркету Скоробогатов. Дуб застонал и потрескался. «Он не простолюдин и даже не бастард! Он тот, кто рожден графом, наследником. Мне неприятно это признавать, но в его жилах течет более могучая кровь, нежели в моих. В его жилах течет кровь двух древних родов. И это только на поверхности. Если покопаться в его родословной, она будет еще более богатой». Скоробогатов выдохнул и, развернувшись, отошел от Киреева на несколько шагов. Глядя на старинные напольные часы, он медленно допил свой коньяк. «Граф!» — ошарашенно пробормотал проректор. «Рязанов? Как это возможно? Почему он был в интернате? Почему Егоров?» «Подробности мне неизвестны, но мальца похитили в детстве», — уже спокойнее произнес ректор. И после того похищения род Рязановых, что называется, посыпался. «Я что-то припоминаю», — пробормотал дворянин Киреев. «Погоди, брат мой, ты сказал кровь двух древних родов. Понятное дело, Рязановы, но кто еще? Из какого рода его мать?» «Его мать в девичестве графиня Распутина». Тяжело вздохнул ректор, недовольный тем, что приходится объяснять такие банальные вещи. «Но...» — растерялся Киреев. «Прости, брат, но Распутин их нельзя назвать древним родом и...» «Ты думаешь, граф Распутин родил дочь от простолюдинки, а? Не глупи, Тима. Мать его матери — последняя боярыня Пожарская. Надеюсь, тебе не стоит напоминать, как в прошлом веке пожарские объявили войну нашим братьям, а? «Эта война им ничего не дала», — буркнул Киреев. «Намного братьев и сестер пало». «В итоге круг змеевицы процветает, а пожарских больше нет». «Есть», — сухо произнес Скоробогатов. «Тебе не кажется ироничным, что тот, в ком течет кровь и Рязановых, и Пожарских, активно противостоит нам, а? Даже если в его предках были Пожарские, их кровь в нем уже размыта, разве нет?» «Может, ты прав», — сухо ответил ректор. «А может, нет. Бывали, знаешь ли, разные случаи. Ну да ладно, ставим эту тему. Нам нужно решить, что делать дальше, раз нас переиграли по всем фронтам, а мы даже не знаем, чья рать ему помогла». «Я думаю, Самоцветовы». «А я думаю, Рязановы. Но доказательств у меня нет. Как и понимание того, почему, если они общаются, дед до сих пор не признал внука и...» Ректор внезапно замер, поймав за хвост странную мысль. Будто почувствовав неладное, Киреев поежился и вжал голову в плечи. «Ты сказал, что послал своих ратников ликвидировать дважды одаренного иерарха», — нарочито спокойно проговорил Аркадий Сергеевич. «Так, так», — сглотнул подступивший к горлу ком Киреев и еще сильнее вжал голову в плечи. «И каким образом, по-твоему, они должны были это сделать? Я не помню, чтобы у тебя в рате были бойцы такого уровня». Ректор сел напротив своего подчиненного и, как удав, уставился тому в глаза. «Я дал им с собой отвар душекрада, размешанный в зелье маны», — испуганно проблеял Киреев. Вопреки его ожиданиям, ректор не стал кричать. Он лишь спокойно выдохнул и буднично произнес: «Как я и думал. Значит, Александр Рязанов не только помешал нам, погубил наших товарищей, но и получил отвар, так?» «Но он ведь не знает, что это такое, брат», — заискивающе проговорил Киреев. «Да и если там была стычка, бутыль мог разбиться и...» «А если не разбился, Тима?» — холодно произнес Скоробогатов. «Если одна из главных ценностей нашего круга сейчас в руках врага, что тогда?» «Брат, ну, ты сам подумай. Отвар никак не идентифицировать, он полностью обретает вкус, цвет и консистенцию той жидкости, с которой его смешиваешь. Понимаешь? Значит, Егоров, Рязанов, получит в руки всего лишь зелье маны. Представь, что он просто выпьет его, желая восстановить ману, а в итоге станет топливом для круга. Как тебе, а?» Ректор поморщился и покачал головой. Мечтать он умел, но в сказки не верил. «Деда, как ты посмел обвести меня вокруг пальца?» — выкрикнула Алиса Ярославовна Рязанова, влетев в беседку, в которой отдыхал Владислав Александрович. Любуясь на гортензии, довольно рано зацветшие в этом году, граф пил молоко в прикуску с шоколадными пряниками. «Присаживайся, Алисушка», — тепло проговорил дед, указав на столик напротив себя. «Молока с пряниками? Или велеть накрыть для тебя посерьезнее? Ты обедала?» Алиса плюхнулась на подушку, лежащую на деревянной лавке. Не дождавшись быстрого ответа, дед наполнил для внучки пустую кружку и придвинул ее. «Пей, Алиса, парное, как ты любишь». «Спасибо», — кивнула девушка, отпила, а затем мотнула головой. «Вот умеешь ты с мысли сбить». «Умею», — усмехнулся граф Рязанов. «Ну, не со всеми получается. Видела бы ты, как брат твой свою линию гнет. Ух, залюбуешься. Ну, с чем пожаловала?» Он пододвинул девушке тарелку с пряниками. «Ты еще спрашиваешь», — всплеснула руками она. «Ты послал ко мне в больницу дополнительный отряд охраны и отправил с самого утра в область. Вроде по делу, да только дело это решилось быстро и легко. Я бы одним звонком справилась». «Не факт», — серьезным тоном ответил Рязанов. «Батраков наглеть начал, цену завышать. То, что графиня лично приехала к нему на лесопилку, да еще и с ратью хорошенько его трезвило. Илья не прав?» Алиса поджала губы и недовольно ответила. «Прав. Но все же и наши вассалы, если бы приехали с ратью, тоже могли бы его привести в чувство». «Не так эффективно, как графиня», — улыбнулся Владислав Александрович. «Но ты ведь отправил меня туда не для этого, а чтобы я случайно не пересеклась с братом». «Мне вот интересно, кто тебе рассказал?» «Кто рассказал?» — возмутилась девушка и гневно впилась зубами в пряник. Прожевав и запив молоком, она продолжила. «О том, что тут был мой брат, никто. А вот о том, что рать вернулась с боевого задания, судачит весь квартал. Так я еще и в доме нос к носу столкнулась с рыжей девчонкой. Она ходила туда-сюда и во все глаза пялилась по сторонам, как потерянная. Но, увидев меня, поклонилась и поблагодарила наш род за спасение. Я велела ей все рассказать». «И многое она тебе рассказала», — хмыкнул граф. «Ха, лишь то, что она работает на Александра, Егорова. Тьфу ты! И то, что ее похитили, а наш род помог ее освободить. Однако причин похищения она не раскрыла, мол, не может без одобрения работодателя говорить. Ха, молодец, братец. Вроде бы просто нанял работницу, она уже ведет себя как его верная слуга. Ну или, по крайней мере, вассал». «А может, как жена?» — усмехнулся дед и с прищуром уставился на Алису. «Хм!» — фыркнула графиня. «Мой брат явно найдет кого-нибудь получше». А затем она перестала улыбаться и предельно серьезно произнесла. «Но это позже, деда. Что за проблема у брата? Почему его людей похищают? Вроде бы бой был не самый сложный, как говорят одни, но я слышала и другое. Ты сразил магистра? Ратники в восторге. Но меня пугает, что у брата проблемы такого уровня. Мы должны помочь ему, дед. Нет, мы должны вернуть его в род. Он там один, как перст. Что, если враги рода узнают о нем, а? Мы еще не решили вопрос с Масловыми и...» «Масловы», — закатил глаза граф Рязанов. «Вот не поверишь, твой брат тоже о них спрашивал. Мол, чем все закончилось? Намекнул, что нельзя спускать с рук покушение на графиню». «Вот», — наставительно подняла указательный палец Алиса. «Он думает о роде и...» «И даже больше, чем может показаться на первый взгляд», — перебил ее дед. «Он сказал, что оставлять Масловых в покое нельзя, но и совсем уж открыто действовать тоже. Род должен тянуть время, прежде чем враги поймут, что мы восстанавливаем силы. Что мы уже не те, что еще совсем недавно». Алиса прищурилась и осторожно спросила. «А мы в самом деле уже не те?» «А ты не видишь?» Граф развел руки в стороны. «Мне вот кажется, будто бы жизнь вновь возвращается в наши земли». Алиса не смогла сдержать улыбку. Она чувствовала то же самое. И это при том, что за последнее время рать рода лишь теряла бойцов. Однако после того, как дед узнал о том, что Александр жив, он будто бы помолодел на десяток лет. Граф Владислав Рязанов стал той силой, что заставляет его род жить и двигаться вперед. Алиса знала, что ее дед уже начал тайный поиск новых ратников. Раньше он воздерживался от этого шага, опасаясь, что враги решат добить род, если увидят, что Рязановы еще не сдались. Но сейчас все иначе. Владислав Рязанов поверил в светлое будущее. И Алиса была рада видеть деда таким. И уже за это преображение деда она была искренне благодарна своему старшему брату. А еще за то, что он спас ей жизнь. А сегодня за то, что он не отворачивается от рода, что обратился к роду, когда ему потребовалась помощь. Единственное, что очень сильно расстраивало Алису, так это то, что дед не позволяет им встретиться. «Вижу», — перестав улыбаться, произнесла девушка. «И поэтому еще больше хочу узнать, почему ты не расскажешь ему о том...» Она сжала зубы и силой произнесла. «О том похищении. Он вправе знать, что с ним случилось. Ты говорил, что он заглянул на наши сервера, но всей информации не увидел. И все же заинтересовался пожарскими. Я не понимаю, почему ты не можешь ему рассказать все? Что плохого, что он узнает про эту сумасшедшую тетку, а? Он вправе знать. Он ведь совершенно ни при чем здесь. Она просто сошла с ума и убежала с ним. Да, ей помогли, но... Я не понимаю, деда, почему ты не хочешь говорить ему, что в нас с ним есть кровь пожарских? Разве это что-то меняет? В нас есть кровь и других родов, кроме Рязановых, как и в любых аристократах. Что не так с тем, что брат узнает о пожарских?» «Есть кое-что», — вздохнул дед, глядя на горизонт. «И что же?» — с нажимом спросила девушка. «Что в этом вопросе его отличает, например, от меня, а?» «Кое-что отличает, Алиса», — хмуро произнес дед, глядя ей в глаза. «Его имя, а еще его тяга к авантюрам. Если он поверит, что невозможное возможно, то погубит себя. Погнавшись за амбициями тех, кто так и не смог вновь стать князьями, он сгинет, а род Рязановых лишится наследника». «И что это должно значить?» — нахмурилась Алиса Рязанова. «Я не понимаю». «Разумеется, не понимаешь», — подумал старый граф, глядя на внучку. «Потому что даже тебе не стоит знать все детали краха пожарских».